Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Не высовывайся, говорила мне мама. Самое главное, не оригинальничай, и все у тебя в жизни будет хорошо. Я думаю, что это та самая традиция нашей мысли, которую мы привычно выражаем словами «моя хата с краю, ничего не знаю». Видимо, точно так же, как это было во времена Салтыкова-Щедрина, точно так же осталась эта фраза лозунгом отечественной мысли и до нашего времени. Что значит выражение «моя хата с краю»? Почему, по каким причинам оно всегда было популярно у нас в стране и до сих пор является одним из лозунгов нашей реальной жизни? Почему мы предпочитаем закрывать глаза и оставаться равнодушными? Ведь именно об этом сегодня мы говорим, когда говорим о себе, моя хата с краю, или говорим о другом человеке, он живет по принципу «моя хата с краю». Почему так произошло? Почему в народе коллективном, ведь мы всегда гордились своими коллективистскими принципами, отнюдь не только социализмом, но и, например, крестьянским миром, крестьянской общиной предыдущих столетий. Почему случилось так, что человек стал уходить в себя, замыкаться и не обращать внимания ни на какие другие проблемы? Вот об этом сегодня разговор здесь, в программе «Серебряные нити», в прямом эфире. Телефон прямого эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити» 495-956-1514. Наш постоянный телефон, где, напомню вам, 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и сегодняшнего нашего разговора о хате, которая с краю. Так было всегда? С нами что-то случилось? Поиск ответа на вопрос мучительный, как заработать денег, достаточное их количество для семьи, заставляет нас не обращать внимания на беды близких и не очень близких людей. Короче говоря, нам не до Гаити. Моя хата с краю. Откуда это в нас? Что это такое? Ну и, конечно же, что это выражение значит для каждого из вас? И что оно значит в действительности? Разговор об этом по телефону 495, код города Москвы, 956-1514. Ну и песни сегодняшние, на мой взгляд, где-то об этом. Хочу понять, тоскою пожираю тот миг с его миражным раем. Уж мига нет, лишь мертвый свежий свет. Осад зажгло, и дверь туда забита, и снег идет, и черный силуэт на хвосте. Застыла тревожная ртуть, и ветер ночами скрипенье черное глядя стекло, один со свечою угрюмой, не думая о том, что прошло совсем. Если можешь, не думай, не думай о том, что прошло совсем. Если можешь, не хочу сегодня сказать спасибо нашему маленькому форуму в интернете. У нас есть небольшая страничка, которую проще всего найти по словосочетанию «Данилин на серебряные нити», те, кто бывают в сети. По-моему, они продумали за меня все темы, забежали их наперед. Поэтому за подробностями сегодняшней темы отправляю всех на нашу страничку. Еще раз говорю большое спасибо. И только две цитаты в начале, прежде чем дать звонки. Из «Идиота» Достоевского. «Тут уж сомнений нет, что робость и полнейший недостаток собственной инициативы постоянно считался у нас главнейшим признаком человека практического, даже и теперь считается». Совершенно верно. Абсолютно точно. И до сих пор считается. И вот самое полное по отношению нашей сегодняшней темы. Отрывки из Салтыкова-Щедрина. Цитирую. «Молчали мы, многочисленное племя, рассеянное по лицу вселенной, ни в чем не замечены». «Ни в чем не замечен» — это значит послушлив, благонадежен, исполнителен и, стало быть, может быть пристроен к какому угодно делу. А коль скоро человек пристроен к делу, коль скоро он надел на себя вещественный знак этого пристройства, чиновничий вицмундир или приказчичью чуйку, это все равно, так тотчас он сделался человеком нужным, а следовательно и известным. Но это именно та безобидная, тихая, почти безвестная известность, которая никого не затрагивает, никому не бьет в глаза, не прибегает к малороссийскому борщу, но и не огорчает начальство, утверждая, что земля вертится». «Изба моя с краю, ничего не знаю» — вот девиз каждого молчалина. И чем ярче горит этот девиз на лбу его, тем прочнее и защищеннее делается его существование. С этим девизом он благополучно проползает между всевозможными сциллами и харибдами, и в урочный час ни раньше и ни позже придет к вожделенной пристани. «Кто идет?» — кликнет его у пристани дозорщик. «Я молчален» будет ответ. «Вали его в общую яму». Конец цитаты. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Добрый вечер. Благодарю вас за актуальность тем. Даже не робость, а трусость. И той цитаты, что вы сейчас произнесли. А еще дело, причина в том, что эгоизм, понимаете, равнодушие, не нарушать своего комфорта. И напрочь не хотят думать о бумеранге. А его никто не отменял и не отменит. И его иметь в виду никто не хочет. Здесь и сейчас живут по формуле трусы, эгоизм. Вот и все. Эгоизм. Любование собой. И согласен абсолютно, Татьяна Алексеевна. И согласен не очень. Потому что ведь есть другая беда. Какая? Может быть, мне кажется. Но вот когда вы говорите трусость, стоит пьяный в магазине, матерится, детей кругом полно. Ой, ну это другое состояние. Все стоят равнодушно, можно по морде получить. Все простейшее, я сложнее даже не хочу. Все стоят равнодушно, можно по морде получить. Но не всегда можно получить по морде. И от всех, то есть всем по морде не надаешь. Но если посмотреть на эту ситуацию, то все стоят, и никто собой не любуется. Все себя за это... А я назвала первое качество трусость. Трусость ведь не перед пьяным, правда? А нет, а вдруг по морде получишь, бояться? Или ножа? Ну, ведь сложнее же все. Вот если так, со стороны смотреть, ведь ерунда же. Как бы вот на том же самом сайте в интернете один из наших корреспондентов, редких Санкт-Петербурга, в котором нас не слышно, он просто рассказывает историю, произошедшую в деревне в 94-м году. Там о том, что достойная женщина, мать пятерых детей от разных браков, идет по деревне и видит, что сосед ее, местный житель, отец четверых детей, пораженный инсультом, абсолютно трезвый, потому что не пьет, лежит у забора своего дома в беспомощности. Она проходит мимо, но обездвиженный сосед приходит в сознание и просит: «Помоги, ради Бога». Женщина шествует дальше, шепча проклятие. Спустя час сосед погибает. История становится известной из ее собственных рассказов за бутылочкой, причем хвастливых. Ну, тут немножко другое слово использовано. В общем-то, конец цитаты. Но тут по морде никто не даст. Вот мертвый духом. Живой труп прошел мимо этого соседа. Сама умерла. Вот, бумеранг. Что же, в этой фразе мертвечина, мертвых у нас полно. Да, увы, твердит. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Сурово, зато честно. Может быть, за всем этим какая-то мучительная ошибка кроется. Здравствуйте, Наталья. Вы из Брянска, да? Да, я рада, что дозвонилась до вас. Спасибо вам большое. Ну, вы знаете, мое мнение, в общем-то, совпадает, наверное, с предыдущим. Но и немножко отличается. Я бы сказала, что вообще среди людей всегда было две категории. Одна – это люди, которые хотят быть как все. Ну, такой комплекс у них. Типа, что ты лезешь? Ну, что ты лучше всех? То есть это не плохие люди, но и не хорошие. Они серенькие. А другие люди – это люди горячие. Их иногда заносят в крайности. Они могут натворить всякой гадости, могут сделать великие дела, но они не могут равнодушно относиться к той или иной ситуации. В Древней Руси, наверное, когда были христианские идеалы, пожалуй, вот этих вот горячих людей было больше. И они были готовы за ближнего своего отдать и жизнь, и приступить эгоизм и трусость. Ну, как сказано в Евангелии, если бы ты был холоден или горяч, это было бы лучше, чем вот эта теплохладность. А сейчас, наверное, эти горячие люди, они где-то подавлены, действительно запуганы, где-то имеют другие идеалы эгоистические, более яркие. А вот вторая категория теплохладных людей, она была, всегда есть, и, наверное, будет. Ну вот с этим, наверное, ничего нельзя поделать. Эти люди просто в толпе, они ждут, что будет дальше, мне так кажется. Пройдет еще полчаса буквально, и наступит крещение, и миллионы людей по всей России пойдут к вырезанным крестом прорубям, ну, или ж, по крайней мере, будут пить воду, и останутся они не холодны и не горячи. Пожалуй, да. Апостола Павла читать не будут никогда. Так, Наталья? Да, я думаю, что так. И, к сожалению, из-за этого бывает страшно жить. То есть страшны не те, кто конкретные враги, а вот эта масса, у которой моя хата с краю, и вот они как бы не вмешиваются в ситуацию. И... А вы? К сожалению, всегда рвусь вперед, даже когда и не надо. К сожалению. И что? Разумности не хватает иногда. И что много? Странное какое-то у нас представление о разумности. Видимо, вот та женщина из рассказа нашего корреспондента, которая прошла мимо умирающего соседа, она разумна. Потом ей было чем похвастаться. Не то, что даже разумность. Просто иногда, ну да, приходится себя преодолевать, заставить. Чувствуешь, что, наверное, надо сделать этот шаг. Ну, бывает, и думаешь, а можно было и промолчать, и, в общем-то, ситуация бы разрядилась сама. Бывает и так. Вот про что я говорю, какая разумность. Есть полез раньше времени. Как-то очень страшно, но это из вопросов про нашу норму на самом-то деле. Вот это вот неравнодушие, вмешательство, оно кажется безумным. Оно не столько неразумно. По разуму, конечно, надо останавливать пьяных, конечно, надо останавливать матерящихся при детях в магазине, конечно, надо помогать уж совсем соседу, который в морду не даст. Однако это все кажется почему-то ненормальным. А потому что если подойдешь к этому пьяному, может разразиться скандал, как бы маленькая проблема вырастет больше. Видимо, вот люди поэтому сторонятся большей проблемы. Я так не думаю. Большая проблема, она же ведь, ну, в худшем случае, просто займет время. Вот этого люди боятся панически. Время, деньги. Нет, хотя... не только мнение. Еще и самомнение вот будет задето. Где-то тебя оскорбят, где-то над тобой усмехнутся. Это тоже, это трусость, вот. А где-то скажут... Твоя гордость. Вот я боюсь, что... То есть, видите, как замечательно у меня получается. Я боюсь, что боятся не этого. Я боюсь, что люди боятся следующей очень простой вещи, что вот те, кто остальные в магазине, они скажут, вот ненормальный, чё полез? Вот я же говорю, гордость будет задета. Ну, чё полез? То есть... Наверное, это вот между гордостью. Они реально эти люди, может быть, этого и не скажут. Но мы это с детства смутно чувствуем. И это страшная наша беда. Да, быть как все. Высовываться, это ненормально. Ну, ненормально. И так мало мам, которые ничего... которые бы этих слов так или иначе не говорили. Да, вот надо быть как все и спокойно дослужиться до генерала. Это, кстати, из письма на форум того же самого Андрея. Поскольку, в сущности, цитирую, не сделаться генералом мог у нас только один человек оригинальный. Другими словами, беспокойный. Да, к сожалению, оригинальность сейчас не прощается. Да и а что, было время, когда она прощалась? Ну да, это всегда то, что не такое, как ты, оно... А с четвертой стороны, да, вызывает есть... отражение. А с четвертой стороны, мне кажется, что и успеха-то в том или ином смысле добились только рискнувшие. Нет, в этом всегда есть риск. Но ведь это же так, рискнувшие и ставшие оригинальными. Это же мы их называем крупными бизнесменами, звездами. Правда? Правда, не раз они сваливались в яму, спотыкались и попадали на риск, этом пути. Риск есть всегда, да. Конечно. Разве... А другие идут маленькими, мелкими ступенечками, очень не торопясь, как все, и тоже достигают определенных вершин. Может быть, не таких высоких. Их это устраивает. Гордость не страдает, как все, без риска, без страха. Но надо сказать, что в обоих случаях как-то так странно получается, что хата все равно остается с краю. Спасибо, спасибо, Наталья. Здравствуйте, Иван Васильевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу пожелать вам здоровья крепкого. Вам, я также вашим близким. и, конечно, хорошего настроения. Спасибо большое. Я хотел высказать некоторые мысли по поводу поднятой вами темы. Это чрезвычайно важная тема. Если бы меня спросили, какая из тем жизненных наиболее важная, то я бы именно сказал бы, что тема, та, которую вы поднимаете, должна занимать первое место. И сейчас она должна занимать первое место у нас, особенно в России. А вот почему. Я хочу высказать вот кратко, чтобы особенно много не говорить на эту тему. Я считаю, что до тех пор, пока мест не решится вопрос положительно, который поднимался и самим президентом, о том, что мы должны обратить внимание только на сторону экономическую, но также и на политическую, то есть внести несоответствующие очень серьезные изменения в политическую систему нашей страны. Я полагаю, что каждый разумный человек в нашей России понимает, какие надо внести изменения в политические структуру нашей страны. По этому вопросу задавали вопрос, даже Велеру, конечно, задавали, может быть, и вам, не помню уже, да, и отдельно вы рассказывались так, и даже я это слышал, что так один когда-то мужик предлагал, надо устранить и без всякого возрождения класс олигархов, которые существуют в нашей России. Вот тогда, значит, дело у нас пойдет благополучно, более быстрее. Я хочу высказать тоже, собственно, я, да, согласен с мнением с этим, которое было высказано, и хочу высказать даже стихами, чтобы было понятнее. Благословение. Иван Васильевич, Кремля спасибо большое. Я хочу сказать, что мы, ну, к сожалению, не политическая передача. Правда, очень интересно с устранением класса олигархов. Мне кажется, что это примерно так же. Меня прямо жуть берет, Иван Васильевич, честное слово. Поскольку я очень боюсь, что как в кулаки в класс олигархов попадут все те, у кого сохранилась, ну, хотя бы копейка. В смысле, старенькие «Жигули» через некоторое время все окажутся олигархами. Стоит только бросить такой призыв бить кого-нибудь, как вот эта самая равнодушная толпа молчалиных с удовольствием пойдет бить, поскольку поймет она только одно. Надо отобрать у тех, которые оригинальничали, и у тех, которые... эгоисты, а они, несомненно, эгоисты. Как бы это самый страшный призыв, который может быть к тем самым людям, которые, у которых хата с краю, поскольку подавляющее большинство из них считает себя обиженными и обделенными, и только и ждет команды. Как бы у кого-нибудь что-нибудь разрешили отбирать. Поэтому мне кажется, что таким макаром от равнодушия не спасешься. Одни равнодушные начнут отбирать других равнодушных. Мы начнем выяснять, кто же из нас был равнодушнее и кому вообще ни до чего не было дела. Ну, хорошо. Мы, наверное, мне все время кажется, что мы забываем об одном каком-то таком обстоятельстве. Может быть, даже и эгоизмов каком-то необыкновенно важном. Об обстоятельстве края. Ну, например, творческий человек, воистину творческий, ну, просто не может не иметь своеобразного эгоизма. Он должен найти какое-то место такое, чтобы погрузиться в себя. Место это, как правило, оказывается на краю. Какой тяжелый писаться скрипке столько лет и не узнать при свете струны, касаться скрипки столько лет и не узнать при свете струны. А муж нас надо, кто зажжет желтых лика два унылых. И вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то слил их. И вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то слил их. О, как давно сквозь эту тьму, скажи одно ты, Тали, Тали, и струнилась телис к нему, звеня, но ластес трепетали. И правда ли больше никогда мы не расстанемся довольно? Отвечала да, но сердцу скрипки было больно. Смычок все понял, он затих, а в скрипке Кентянинского звучат сегодня в романсах в программе «Серебряные нити» на Радио России. Мы по-прежнему о том, что же все-таки значит эта фраза «Моя хата с краю». Здравствуйте, Татьяна. Алло. Да-да. В конце 60-х годов я училась в 8-9 классе, и когда я читала интересные книжки какие-нибудь, я выписывала фразы, которые мне нравились. И вот одна из них мне очень запомнилась. Книжку не помню, автора не помню. Фразу эту я слышала несколько раз уже по радио. «Не бойся врага своего, ибо в худшем случае он убьет тебя. Не бойся друга своего, ибо в худшем случае он предаст тебя. Но бойтесь людей равнодушных, молчаливого согласия которых совершается все подлости на земле». Спасибо большое, Татьяна. Спасибо. Здравствуйте, Нонна Владимировна. Алло. Да-да. Чуть-чуть отойдите от приемника. Это Волгоград говорит. Да, Нонна Владимировна, здравствуйте. Говорите. Да, будьте любезны, пожалуйста. Это не Александр Геннадьевич? Я. Да? Доброй ночи. С праздниками вас. Здоровья, удачи, счастья. Какое счастье, что я дозвонилась до вас. У меня такой вопрос. Ну, вы знаете, что ваша помощь нужна. Я уже звонила вам несколько раз и никак не могла. Ваши помощники говорили, что передадут вам, но навряд ли. Вы знаете что? В этом году ведь мы огромный грех принимаем все православные на себя. Вы знаете что? По Писанию это Благовещение 7 апреля. А в и сначала бывает Благовещение, а потом Пасха. А в этом году у нас получается 4 апреля Пасха, а 7 апреля Благовещение. Никак не может быть, миленький. Я вас на коленях умаливаю. Да, дозвонитесь до этого, до патриарха. Пусть проверят. Вы знаете, что в 78 году такая же история была. Я надеюсь, ну, Владимировна, что нас слышит хоть кто-то из патриархии. Более того, я даже знаю, что есть люди, которые слушают. Более того, я думаю, они в курсе проблемы. Но спасибо, Нонна Владимировна, поскольку это, видимо, и есть демонстрация той самой, того самого неравнодушия. В священном году все должно быть своим чередом. Я хочу сказать, что есть какие-то такие загадочные слова и понятия, которые, видимо, не случайно меняют свое значение с течением истории. Мы относительно недавно говорили об одном таком слове «авось». По всей видимости, это старорусское понятие, если хотите, неравнодушие, отчаянной порой храбрости перед лицом проблем, когда предписывается одно, а человек идет на риск и делает по-другому, по-своему, так, как он чувствует свою задачу. Видимо, со словами «Моя хата с краю» произошло примерно то же самое. Когда-то, очень давно, они скорее обозначали «я крайний». Дело в том, что хата – это выражение скорее украинское, и само по себе это выражение, конечно же, казацкая. Да и сама Украина, да, Украина, это страна, стоящая у края, разумеется. Во всяком случае, существует такое толкование. Дело в том, что казаки, уходя на пенсию или уходя от дел, селились на хуторах, то бишь на окраинах сел. И пройдя очень многое, навидавшись на своем веку многого, эти старые казаки никогда не вмешивались в интриги всевозможных, всевозможные интриги и разборки, сельчан. И были как бы местные мудрецы более справедливыми. И к ним шли до разрешения споров, как к третейскому суду. И тогда вот и говорилось: «Моя хата с краю, я ничего не знаю, в смысле не участвую в ваших интригах, я нейтрален, и поэтому могу помочь вам разобраться». Край, вот если вы немножечко бы подумали, то поняли, что край села – это вообще место, как и любой край, необыкновенно интересное, важное и ответственное. Дело все в том, что это место столкновения сельского мира, вот этой самой сельской общины, с миром внешним. Даже если этот внешний мир всего лишь девственный лес с его зверьми, или, да, на тех, кто живет с краю, а села располагались вдоль дорог, в том числе водных дорог, на тех, кто живет с краю, в первую очередь приходился и удар абсолютно любого врага. Там же с краю когда-то селились колдуньи, ведуньи, которые точно так же ничего не знали, поскольку занимались они чем-то совершенно другим. Может быть, не случайно с краю Нижнего Новгорода когда-то жил, поселили, да, помните, академика Сахарова и Матрёна из Матрёниного двора Сложеницына тоже жила на краю. Все не так просто. И тот же Салтыков-Щедрин писал, что бывают такие минуты, затишье в истории человеческой общности, когда человеку ничего ни другого не остается желать, кроме тишины и безвестности. Может быть, это не совсем эгоизм. Может быть, мы пытаемся что-то понять, хотим что-то найти в себе. Я почему-то очень надеюсь, что нам нужна пауза. Здравствуйте, Максим. Максим из Германии дозвонился. Ему последнее слово в сегодняшней программе. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам в прошлый понедельник звонил, извините меня за монолог. Ваша передача подразумевает диалог. Так получилось. А я так хотел, что... Не страшно. Мы рады вас слышать, Максим. Говорите. Знаете, вот по поводу сегодняшней передачи тоже. Вот моя хата с краю, никому ничего не знаю. Да, я тоже готовился. В интернете вот посмотрел. И тоже я увидел вот это вот... смысл вот этой фразы, да, вот на Украине, что казаки с войны возвращаясь, многое повидали, они роль третейского судьи выполняли. Вообще многое в нашем мире изменилось, что было недавно или в древние времена. Не только в этой фразе, много, то есть все, что касается жизни человека, то есть смысл потеряло, то есть или стало совсем другим. Вот. И опять же, вот я в прошлый раз упоминал о том, что в Библии, ну, вот, такие, то есть написаны, да, эти слова. Спасибо большое, Максим. Я прошу прощения. Я вот что хочу сказать. Звоните, пожалуйста. Я только одно хочу сказать. Я хочу сказать, что я все-таки очень надеюсь, что когда мы ищем исконный смысл фраз, мы, может быть, понимаем, что нам нужно что-то понять в себе, измениться для того, чтобы научиться проявлять себя, ну, хоть как-то проявлять и думать о ближнем. Ведь для того, чтобы думать о ближнем, нужно начать с себя. Полюби себя, полюби ближнего своего, как самого себя, говорил Спаситель. Я поздравляю всех с наступающим крещением, и в честь него предлагаю поговорить еще об одной крылатой фразе из Нового Завета. «Не судите, и не судимы будете». Что значит судить, что имел в виду Спаситель, и что мы вкладываем в эти слова, когда говорим их друг другу. Спасибо всем большущее. Спокойной ночи. Глаза с моими делят небо. О, белая, о, нежная, живи. Тебя сорвать мне страшно, хризантема. О, белая, о, нежная, живи. Тебя сорвать мне страшно, хризантема. Но я хочу, чтоб ты была одна, чтоб тень твоя с другою не сливалась, и чтоб одна тобою любовалась. В немую ночь холодная луна, и чтоб одна тобою глаза с моими делят небо. О, белая, о, нежная, живи. Тебя сорвать мне страшно, хризантема. О, белая, о, нежная, живи. мне страшно, хризантема.